Зима сменилась весной, вернулись наши молодожены, привезли коллекционные вина и игрушечных лошадок для детей. Тони занимался в школе Авроров, но крестника не забывал и часто слал письма. Я с ним с удовольствием переписывалась. Том тоже часто писал, как и Филиус. Та весна запомнилась мне большим количеством корреспонденции и ароматами цветущих деревьев. Как выяснилось, наш сад был фруктовым и плодоносящим. Пришлось купить еще одного домового эльфа, специализирующегося на садоводстве. Бизнес с холодильниками стабильно приносил доход. Мой счет в банке пополнялся. Флитвик честно приносил зарплату домой, Том перечислял мне часть своих денег, и даже моя небольшая стипендия стажера радовала. Я чувствовала себя богатой дамой. Это ощущение мне нравилось. В мой сад приползли местные змеи, поздороваться и пообщаться. Я заключила с ними договор, они избавили сад от мелких паскудных вредителей садовых гномов, а я помогла им устроиться на своей территории. Змеи не наглели, а по собственному почину охраняли территорию, усилив защитный контур. Я возобновила посиделки на работе по пятницам, к нам в отделение приходили родственники моих стариков и степенно пили чай с пирожными. Темы для обсуждения предлагались разные, обсуждали все бурно. Постепенно на огонек стали заглядывать некоторые заведующие. Теперь Найджел и Бобби играли в шахматы в нашем холле, выстраивались хитрые комбинации, стратегии защиты обсуждались неделями. Примерно в начале мая в отделение к Найджелу попал наш знакомый русалоид. Они устраивали подводные гонки, этот болван с размаху врезался в стену дворца повелительницы. Меня позвали переводить. Русалоид мне обрадовался, нажаловался на весь мир, а потом согласился на лечебные манипуляции. Меня он наглядывал с любопытством и норовил поймать за руку, когда я помогала его придерживать во время перевязки. «Ты чего хватаешься? Мне и так было тяжело удерживать скользкую кожу русалоида, а у тебя гон, хи-хи-хи. Странные вы, человеки. Ты должна с визгом уплывать и плескаться, а самцы должны драться и красоваться. А вы все вместе мне шкурку чините. Глупые, гон интереснее». Я злобно пробурчала, удерживая его покрепче. «Обхохочешься. С ума сойти, как интересно. Ни ко времени у меня гон, нет у меня сейчас самца». Русалоид от удивления даже вырываться перестал. «Как нет? Вон их тут сколько!» Он обвел глазами матерящегося Бобби, двух хмурых стажеров и веселого Найджела. «Хотя, я тебя понимаю. Взглянуть ни на что. У нас тоже такое бывает». Внезапно у меня в сердце появился огонек надежды. «Слушай, а вы приглушать гон умеете? Ты же вот один жил в водоеме, там самочек не было». Русалоид счастливо кивнул. «Как же не уметь? Ракушки заговоренные носим, не снимаем. Помогает, не сомневайся. Что, припекло? Ладно, приходи вечером, дам тебе ракушку». Я запретила себе надеяться, но вечера ждала очень, даже пациенты заметили. Наконец, часы в холле пробили 7 раз. Конец смены, точно вечер. Я рванула на 3-й этаж, чуть не снесла Марту в дверях, так торопилась. Русалоид меня ждал и протянул миленькую ракушку на шнурке. Я с благодарностью приняла прекрасный дар и сноровисто спрятала шнурок под мантией. В награду русалоид смущенно попросил разноцветных блестящих камушков и леденцов, расспросила поподробнее и поняла, что он просил действительно блестящих стекляшек, как на дешевых украшениях для девочек. Оказалось, что у них это модно. Я пообещала, что завтра же доставлю, и ушла домой. На следующее утро я проснулась счастливой. Впервые за 4 месяца мне не снился сон из категории ха-ха-ха. Какое счастье просто спать и не глотать успокаивающее зелье литрами. С той поры ракушка стала моей верной спутницей, а за небольшой мешочек дешевой бижутерии русалоид научил меня зачаровывать ракушки самостоятельно. Заклинание было на языке русалок, повторялось 3 раза без перерыва. Фраза была довольно длинной и бессмысленной, пришлось зубрить. Зато я испытала эффект на себе и зарегистрировала патент. Мы договорились с Грейс, она выставила в магазине у отца пару моих изделий и объяснила продавщице, кому рекомендовать. Неожиданно бизнес пошел. Вот так образовался еще один источник дохода. За месяц продали 3 ракушки, Грейс заказала мне еще 5. Мой день рождения прошел тихо, но в начале июня друзья исполнили свои давние обещания. Абраша принес мне массивные золотые серьги в подарок, Том приготовил зелье, а Долохов позвал нас всех в ресторан. Мне не позволили собраться самой, Тони торжественно отвел меня в дорогой салон Надежды, мне подобрали красивую праздничную мантию, Том заплатил за очередные туфельки, а Абраксас лично помог мне надеть серьги. Когда я посмотрела на себя в зеркало, то так ляхнула. А Браша, это же серьги миссис Уизли. Мои мальчишки счастливо улыбались. Да, честно, выкупили их на аукционе. А что, ну, Уизли, банкрот. На минутку мне стало жалко рыжую даму, но потом я вспомнила нашу нищету и голод во время войны и отбросила сомнения прочь. Мы победили врага и идем отмечать. Отметили мы прекрасно. Я удивилась, что друзья не взяли своих жен с собой, но Тони мне твердо заявил: это наша победа, поэтому празднуем вчетвером. Впрочем, вчетвером не получилось. К нам присоединилась Аманда и Мария с мужем. Было весело, Том пригласил штатного фотографа, мы фотографировались все вместе и по отдельности и очень много танцевали. Зелье я отдала Филиусу на следующее утро, он специально примчался из школы. Результат оказался положительным. Глава 32. Как выяснилось, Маришка была девушкой с характером. Она выгнала Флитвика, даже умудрилась приложить его международным женским оружием, скалкой. Я хихикала, замазывая синяки страдальца. Он стонал и охал, и уехал в школу расстроенный. А на следующий день ко мне на работу пришла посетительница. Меня вызвала вниз ведьма-распорядительница. В большом холле на первом этаже сиротливо стояла маленькая закутанная фигурка. Я подошла и поздоровалась. «Добрый день, я Хелена Флитвик. Вы хотели со мной встретиться?» Существо откинуло капюшон, и я увидела заплаканное славное личико. Синие глаза, ямочки на щечках и рыжие вьющиеся волосы. Она действительно миленькая. Маришка теребила косу и неуверенно заглядывала мне в глаза. «Добрый день, мы могли бы поговорить?» Против воли я рассмеялась. «Добро пожаловать, грозная воительница. Конечно, давайте побеседуем. Так приложить чемпиона Европы по магическим дуэлям, это суметь надо. Рада познакомиться, Маришка». Девушка удивленно выдохнула. «Вы меня знаете, и не злитесь, не проклинайте. Как же так, чтобы не давать повод для сплетен, я утащила ее к себе в кабинет. Там я усадила ее в высокое кресло, вызвала сестру-хозяйку с чайником и плотно закрыла дверь. Маришка настороженно следила за моими перемещениями, а потом горько расплакалась. Я присела возле нее на стульчик и подала платок. «Прошу вас, не плачьте. Оно того не стоит. Мы во всем разберемся». Она всхлипнула. «Что тут разбираться? Я пришла сказать, что ни за что не оставлю ваших детей без отца. Простите меня, пожалуйста. Я вашему мужу никаких поводов не давала. Завалился с подарками, кобель несчастный. 10 лет смотрел, а потом на человечке женился. Деток завел, дом купил. А чуть у вас что-то не заладилось. Примчался, понимаешь, любовь, говорит, Хелена, якобы, все понимает, отпускает, только так ведь не бывает, а я не буду на чужом горе счастье свое строить, не будет счастья вот так, я не хочу, пришла сказать, что никогда к нему близко не подойду, обещаю, разве же можно так врать, вы же страдать будете, плакать, дети, опять же, дурак Филиус, кто же такого мужика отпустит, он же красивый, высокий, самый лучший. Я ее слушала и сама чуть не плакала. При ее последних словах меня вообще накрыло. Флитвик, высокий, красивый, обалдеть. Да она же его любит, дурочка. Я прервала ее причитание. Прошу вас, послушайте меня. Знаете, как я вас узнала? По описанию Филиуса. Он вас именно так и описывал. И глаза ваши упомянул, и косу до пояса, и как вы поете рассказывал. Уверяю вас, мое сердце не разбито. Скажите мне другое. «Вам Флитвик нравится?» Она замотала головой. «Это не важно. Важно, что у вас дети. Им отец нужен. Кобель». Меня разобрал смех. «Так отец или кобель, вы уж определитесь». «Ладно, извините. Смешно получилось. Теперь послушайте меня и постарайтесь услышать. У нас с Филиусом брак по расчету. Физически мы никогда не были близки. Он дал детям свою фамилию, но биологически их отцом не является. Я попала в трудную ситуацию, и мой друг Филиус меня выручил. К сожалению, он был уверен, что бесплоден, поэтому решил на мне жениться, чтобы дать фамилию наследникам. Мы купили дом пополам, стали жить вместе. У нас разные спальни, мы добрые друзья и партнеры, но не супруги в полном смысле этого слова. Недавно ситуация изменилась. Еще один наш друг нашел решение небольшой проблемы Флитвика. Как только стало понятно, что зелье подействовало правильно, Филиус помчался к вам. Он любит вас, очень давно. Не подходил, смотрел издалека, потому что считал себя не вправе рушить жизнь любимому человеку. Глаза у Маришки стали вдвое больше. Ой, правда? Да ведь он отдалился после одного нашего разговора, когда я сказала, что хочу много-много детишек. Точно, Так и было. Я одна у папы с мамой, и всегда завидовала тем, у кого много братьев и сестер. Извините, Хелена, но вы действительно сами отпустили Филиуса. Я горячо заверила ее, что сама, совершенно добровольно отправила чудо полугоблина к другой женщине. Она верила и не верила, переспрашивала и сомневалась. Сама не заметила, как рассказала ей всю историю целиком. И про Карла, и про Хаксмит, и про реакцию родственников, и про наш брак, и про Томаса Браши. Мне нужно было выговориться. В итоге мы перешли на «ты», обнялись и зарыдали вдвоем. Маришка гладила меня по голове и жалостливо приговаривала. «Бедная ты моя Хелена, совсем одна, даже поговорить ни с кем. У-у, кобелюги проклятые, и Том твой идиот, и Абраши не лучше. А Флитвик-то хорош, придурок, тебя поддержать нужно, а он тут о предпочтениях заговорил. Нехороша ты для него оказалась, гад, ненавижу мужиков». Плакали мы довольно долго, потом успокоились и решили выработать план действий. Я уговаривала подругу: «Маришка, подумай хорошо, Филиус тебя любит, ты для него, как свет в окошке. Если он тебе по душе, не гони его больше, пожалуйста. Мы с ним уже обо всем поговорили, от детей он не отказывается, будет навещать, помогать. Отношения у нас останутся дружескими, за половину дома я деньги отдам, сможете себе жилье купить». Подруга вытерла слезы. «Еще чего, деньги она отдаст. Нет уж, это меньшее, чем он тебе отплатить может. Двое здоровых детей носят его фамилию, красивая и достойная женщина его срам прикрыла, а он деньги у тебя заберет? Нет, сами справимся. Надо еще проверить, действует то зелье или так, мечтает Филиус да с перепугу верит в сказочки. Фокусник такой-сякой, чародей, тьфу». Она немного повздыхала, а потом жалостливо заявила: «Тебе нормальный мужчина нужен, не сопляк, как эти твои друзья-сыночки. Настоящий мужик, крепкий, как скала, взрослый и ответственный, который не позволит себе сопли вытирать и сказочки на ночь просить не станет, чтобы сам тебя на руках носил, а не к сиське маминой рвался. Мне даже смешно стало, где же я такого возьму, настоящего да крепкого?» Маришка улыбнулась, шмыгая покрасневшим носиком. «Сам найдется, только ты уж смотри вокруг, а не только за своими мальчишками бегай, как курица на сетка». Мы еще немножко поболтали, потом я проводила Маришку до выхода из здания. Вечером она собралась зайти с детками познакомиться. «Они теперь и мои тоже, Хелена. Раз уж я за Флитвика пойду, буду твоим малышам второй мамой, хотя бы тетей, любящей да балующей. Значит, пойдешь за Филиуса? Куда деваться?» Она притворно вздохнула. «Зелье нужно проверить, и вообще, нравится он мне, чего уж скрывать». Мы расцеловались на прощание, я помахала ей ладошкой, она отправила мне воздушный поцелуй. В прекрасном настроении я развернулась и неожиданно врезалась в камень. Камень схватил меня за руки и прошипел: «Мисс, смотрите, куда идете?» Я подняла голову и уставилась в черные прищуренные глаза. Передо мной высился мужчина лет 40 в простой черной мантии. Он изогнул бровь, глядя прямо и презрительно. Я присела в реверансе. «Простите меня, мистер, я вас не заметила, задумалась и случайно». Он скривился, но кивнул. «Извинения приняты. Всего хорошего, целитель». Он эффектно взмахнул мантией на повороте и вылетел за дверь. Удивительно, какой у него бархатный голос. Звучание его речи завораживало. Кривился бы поменьше, был бы весьма привлекателен. Я задумалась на минутку и пошла в родное отделение. Не успела я подойти к лестнице, как пришлось буквально отпрыгнуть в сторону. Наперерез мне бежал Бобби. Он меня окликнул: «Хелена, ты не видела, принц уже ушел?» Я удивленно переспросила: «Принц? К нам приходил принц?» Бобби расстроенно махнул рукой: «Да наш новый зельевар, местная знаменитость, Октавиус Принц, гений зельеварения, согласился выйти на работу с 1 сентября, приходил оформляться. Хотел с ним переговорить, но не успел. Ты его не видела?» «Да видела одного. Мрачный тип с сальными волосами в черной мантии, буркнул что-то и промчался мимо, как летучая мышь. Он?» Бобби заливисто расхохотался. «Точно он, мрачный и черный, настоящая летучая мышь. Только он хороший человек, Хелена. Просто жизнь его потрепала. Знаешь, почему он к нам работать идет? Чтобы одному в доме не сидеть. Дочку в школу в этом году провожает, а больше у него никого нет. Эйлин 11 лет исполнилось. В Хогвартс поедет. Жена с сыном в 44-м погибли, такая трагедия. В гости к родителям жены пошли, а там защита сбоила. В общем, макгловская бомба в дом попала. Хорошо хоть дочурка осталась. Мы с ним давно дружим, уже лет 30. Слизерин вместе заканчивали. Ладно, пошел я через камин его звать. Пока занималась осмотром и писала истории болезни, почему-то вспоминала мрачного Зельевара. Что-то в нем такое было. Он был интересный, не красавец, но харизматичный человек. И к тому же, профессионал своего дела. Это меня всегда привлекало в людях. И глаза завораживающие. Черные-черные, как у меня. Непонятно, где кончается зрачок и начинается радужка. И пахло от него вкусно. Горькими травами и книгами. Что-то такое я уже встречала, только не помню, где. Смена закончилась, и я выкинула незнакомца из головы. Лето было жарким и тягучим, как сладкая патока. Флитвик и Том вернулись из школы и сразу уехали в Грецию вместе с Малфоем и Долоховым. Жен с собой опять не взяли, Милисента и Грейс обиженно мне высказывали претензии на мужей за чашечкой чая. Дети начали активно ползать, Тентакула их страховала, эльфы тоже, но малыши умудрялись оказываться в самых неожиданных местах. Маришка тоже часто у меня бывала, она тискала малышей и учила меня готовить необычные блюда. В благодарность я кормила ее пельменями и борщом. Их роман с Филиусом был в разгаре, девушка его держала на расстоянии вытянутой руки и мариновала по-всякому. Я веселилась, но не принимала ничью сторону. Пусть сами разбираются. Документы на развод без раздела имущества мы уже подали. Через 2 месяца профессор Чар станет свободным человеком. В конце августа вернулись мальчишки. Они нашли самку Василиска и временно поселили ее у гонтов. Самочка оказалась небольшой и невзрачной, но коварной и склочной особой. За короткое время она перессорила всех змей в поместье, довела гадюк дядюшки до нервного срыва и трижды подралась с Нагайной. И лягушки ей были суховаты, и солнце мало, и трава пахла невкусно. В общем, все было неправильно. Меня она вообще терпеть не могла, только к тому относилась покровительственно-снисходительно. Имя у нее было непроизносимое, с обилием шипящих и свистящих букв, поэтому Абраша обозвал ее Примадонной. Она такое и была, имя прижилось. К счастью, самочки Василиска смертельной силой взгляда не обладают, иначе нам всем пришлось бы туго. Морфин сбежал из родного дома и возился с внуками круглосуточно. Том ждал последние недели августа, чтобы утащить змею в замок. Он почти зачеркивал дни в небольшом календаре и торчал у Малфоев безвылазно. К счастью, ничто не длится вечно. 26 августа 46 года мы с Томом торжественно отконвоировали Примадонну и 3 баранов в тайную комнату. Впервые я прошла через другой ход, который начинался в запретном лесу. После сражения в конце войны Диппет зачаровал все ходы в Хогвартс, включая этот. Теперь директор вернулся в замок и лично разрешил отправить Касшаши суженую, но с нами не пошел. Когда мы преодолели все препятствия и вызвали Василиска, радости моей не было предела. Самочка меня достала до самых печенок, и не только меня, даже Том уже еле сдерживался, а он был весьма терпелив. Я ждала фееричного шоу и не прогадала. Примадонна была в своем репертуаре, обозвала Асшаши старым червяком, обсмеяла жилище змея и напрочь отказалась немедленно размножаться. Она заявила, что еще слишком молода и требует нормальной семейной жизни, хотя бы 2 года, а уже потом подумает. Змей смотрел на нее влюбленными глазами и был готов буквально на все. Он трогательно складывался красивыми кольцами и потакал возлюбленной даже в мелочах. Когда мы с Томом оставили новобрачных лакомиться бараниной, то сначала перевели дух, а потом долго смеялись. Думаю, что через 2 года Асшаши будет готов к смерти, как никогда раньше. Такая супруга доведет до ручки кого угодно. Например, младший Асшаши заявил, что не женится ни за что и никогда. Реддл остался в школе готовиться к новому учебному году, а я вернулась домой. 1 сентября Бобби провел Зельевара принца по всем отделениям и официально всем представил, как нового главу больничной зельеварни. Принц был в образе, как никогда раньше, презрительно сунул длинный крючковатый нос в зелье сестры хозяйки и безапелляционно велел вылить эту бурду. Я пыталась спорить, но меня пригвоздили к полу ледяным взглядом и снова эффектно взмахнули мантией перед самым носом. Удивительный мужчина. Он умудрился за полчаса довести до белого коленя администрацию в полном составе, уволить всех зельеваров и прилюдно обвинить директора больницы в некомпетентности. Зато тем же вечером 3 больничных эльфа притащили мне тяжелые корзины, полные склянок. Должна признать, что качество зелий мистера принца было великолепным. Больница гудела, как растревоженный улей. Принц был везде. Только что мне рассказали, что он выгнал Малпиппера, решившего снова провести презентацию, как уже оказалось, что в отделении отравлений он вылечил какого-то безнадежного больного и обозвал заведующего прыщем на страдающем теле колдомедицины. Его боялись, его проклинали, им восхищались. Принц носился черным коршуном по всем этажам и резал правду матку, даже если его об этом не просили. Зато он реально помогал. Его мазь от артрита значительно облегчила состояние моих пациентов, а лечебные зелья и настойки были выше всяческих похвал. К сожалению, я оказывалась мишенью для его презрительного шипения чаще других. Меня тыкали носом в недостаточное изучение современных тенденций и недостаточное знание медицинской литературы. Я демонстрировала неправильный подход к лечению и при этом была возмутительно многословна. Мои робкие писки, что я еще учусь, в расчет не принимались. Раз взялась лечить живых людей, как он выразился, обязана соответствовать. Я плакала в подушку и сократила время сна. Я зарылась в журналы и книги, но добилась подобия уважения. В начале ноября впервые в ответ на его каверзный вопрос я смогла достойно и аргументированно ответить. Он меня не похвалил, что вы, земля бы разверзлась, но удостоилась милостивого кивка. Зато за всеми переживаниями я совершенно забыла о своих сексуальных проблемах. Раковина была всегда со мной, так что я сосредоточилась на работе. День рождения близнецов подкрался незаметно. Я выпросила на работе 3 отгула и достойно провела праздник. На торжестве присутствовал бывший муж с невестой, дядюшка, Джейкоб с Марией, Аманда с поклонником и мои мальчишки с женами, только Том пришел один. Зато он притащил с собой остальных рыцарей в Альбурге, так что народу получилось много. Отметили весело. По гоблинскому обычаю разложили перед малышами разнообразные предметы и смотрели, что дети схватят первым делом. Карл взял блестящий игрушечный меч, а Эсмеральда ухватила деревянный стетоскоп. Все единодушно решили, что мой сын станет Аврором, а Эсме – целительницей, как я. Мы радовались и дружно пили за здравие. Детям надарили кучу подарков, они переволновались и рано легли спать. Отличный праздник получился. Когда я вернулась в больницу через 2 дня, меня выловил Бобби. «Хелена, тебе нравится актрис?» «Почему ты спрашиваешь?» Бобби мялся и переминался с ноги на ногу. «Понимаешь, он разволновался, что ты куда-то пропала. Я ему объяснил, что ты взяла небольшой отпуск, чтобы отпраздновать день рождения детей. Он расстроился, потому что решил, что ты замужем, и даже напился у меня в подсобке. Ты меня извини, но я обрисовал ему твою ситуацию. В общем, он признался, что ты ему нравишься, он хотел бы за тобой ухаживать. Твое скандальное супружество и развод его не волнуют, он даже рад, что ты одинока. Если он тебе не по нраву, я с ним поговорю». Пока Бобби говорил, я находилась в легкой прострации. Я нравлюсь принцу, этому невозможному, едкому, саркастичному и бесконечно привлекательному мужчине. И мне нравится его запах, очень нравится, он такой знакомый. И вдруг я вспомнила. На 4-м курсе декан Слакхорн показывал нам любовное зелье Амортенция. Его особенность состоит в том, что для каждого человека запах этого зелья уникален. Одному покажется, что зелье пахнет весенними цветами, другому почудится запах мужского одеколона. Вариантов было множество. Помню, что зелье для меня пахло полынью и свежей типографской краской. Я тогда удивилась, потому что была уверена, что услышу запах одеколона Тони. Тогда я пожала плечами и забыла, а теперь вспомнила. Теперь я знала, с кем у меня ассоциировался этот запах. Точно так же пахло от мантии принца в тот первый солнечный летний день. Да, мне очень нравится Актриус Принц. Я остановила поток красноречия Бобби и решительно кивнула. Я согласна. Пусть мистер Принц за мной ухаживает. Он действительно мне нравится, Бобби. Может, что и получится. Заведующий травматологией радостно улыбнулся. Ну и отлично. Хреновая из меня сваха, я ему объяснял. Уф, отпустила. Ты не пожалеешь, Хелена. Мой друг, достойный человек. Я вернулась в отделение и поспешила на обход. До обеда все шло, как обычно, но ровно в час Актриус материализовался около моего кабинета. Целитель Флитвик, мы можем побеседовать? Я пригласила его в кабинет и предложила чашку чая. Он вежливо согласился и гипнотизировал меня глазами, пока я сервировала стол. Он отказался от сливок и сахара и уткнулся носом в чашку. «У вас хороший чай, целитель. Благодарю. В связи с открывшимися обстоятельствами предлагаю перейти на имена в общении, раз мы собираемся больше общаться». «Разумеется, я согласилась. Немедленно я была поставлена в известность, что мне запрещается коверкать и уменьшать его имя. Актриус, и никаких сокращений. Я в ответ предложила ему называть меня Хелена, или Хел, как делают близкие друзья. Он скривился и заявил, что Хелена звучит приемлемо. После этого меня официально уведомили, что в ближайшую пятницу мы с ним идем в ресторан в 8 часов вечера. Я уточнила, то есть послезавтра. Он так на меня посмотрел, словно сомневался в моем умственном развитии, но потом пересилил себя и кивнул. Какой спрос с идиотки? Я решила не обращать внимания на его шипение и уточнила, какой стиль одежды мне выбрать. Я удостоилась милостивого кивка, видимо, я еще не совсем потеряна для приличного общества. Мне было приказано одеться достойно, но не крикливо. Также мне указали, что лимонный цвет делает меня болезненной на вид. Тогда я решилась на эксперимент и попросила об ответной любезности. В ответ он заинтересованно заломил бровь. Мысленно перекрестясь, я попросила собеседника выбрать себе на этот эпохальный вечер не черное одеяние. Учитывая, что за все время никто в больнице ни разу не видел его в мантии другого цвета, я действовала на грани фола. Принц завис примерно на минуту, потом злобно зыркнул, но выдавил из себя, что постарается. После этого он деликатно поставил чашку на стол и вылетел из кабинета. Я сидела и ласково улыбалась в пространство. Я верю, у нас получится. Глава 33. Предстоящее свидание будоражило мое воображение. Я написала письмо Вальбурге и попросила ее заглянуть ко мне в четверг. Подруга примчалась и устроила мне форменный допрос. У меня не было ни единого шанса. Узнав, кто мой кавалер, она тихонько протянула. «Завидую я тебе, Хелена. Такая жизнь у тебя интересная». Я пила чай в этот момент, так чуть не поперхнулась. «Ты с ума сошла? Чему тут завидовать? Вот у тебя жизнь, закачаешься». Признанная чистокровная красавица, училась легко, специализацию в лучшем университете подтвердила, о деньгах беспокоиться не нужно. Вальбурга невесело усмехнулась. «Ага, со стороны и впрямь сказка, только все расписано, понимаешь, с самого рождения было ясно, чем я займусь, за кого замуж выйду, сколько детей рожу, двоих мальчиков, наследника и запасного второго сына, чтобы наверняка род продолжился. Глупая ты, Хелена». «Тебе можно ошибаться, а мне нет». Я поежилась. «Только мои ошибки мне дорого обходятся. Никому такого не желаю». Тут подруга опомнилась и крепко меня обняла. «Ты права, прости. Я не смогла тебе объяснить. Просто ты, свободная, понимаешь? Ты, яркая, сильная. Вон какой мужчина тебе в любви признался». Я наморщила лоб. Он не признавался, только на свидание пригласил. Собеседница неаристократично покрутила пальцем у виска. «Он к тебе друга подослал?» «Да». Тот громко заявил, что ты принцу нравишься. «Да». Октавиус сам разрешил себя по имени называть? «Сам». «Так что слушай меня, девочка. Октавиус принц признался тебе в любви. Поверь мне, я знаю, что говорю». Я удивилась, но поразмыслила и признала, что подруга права. Тем временем Вальбурга энергично перетряхивала мой гардероб. Она выбрала для меня платье, туфельки и украшения. Я была подробно проинструктирована, как сделать элегантную прическу. Насчет тем для беседы подруга велела не волноваться. Он пригласил, он и поведет беседу. Будет развлекать и распускать хвост изо всех сил. Пришлось дать обещание, что покажу свидание в Думасборе. После беседы с Вальбургой настроение у меня было великолепным. Я заряжала энергией окружающих и радовала пациентов. Домовик притащил мне записку и порт-ключ с поклоном. Четким почерком мистера принца там было написано, что порт-ключ сработает ровно в 8 часов вечера в пятницу. Я была готова в 7:30. На мне было элегантное синее платье с серебряной вышивкой, синие туфли-лодочки на небольшом каблуке, серебряные серьги с крохотными рубинами и такое же кольцо. Эльфа-корзинка пыталась запихнуть в меня обильный ужин, настаивая, что настоящая леди должна кушать в гостях, как птичка. Хотя мне кусок в горло не лез, я заставила себя выпить чашку чая. Успела только натянуть на себя шубу и оказалась в зимнем саду. Принц меня уже ждал. Он рассматривал какую-то статую и выглядел солидно. Длинные волосы были собраны в низкий хвост. Темная зимняя мантия на меху выглядела очень дорогой, а сам Октавиус казался необычно взволнованным. Он галантно поздоровался и повел меня по тропинке к зданию. Подъезд был скудно освещен, мой спутник постучал, и двери приветливо распахнулись. Мы прошли в просторное фойе, молчаливый слуга принял верхнюю одежду. Мне было страсть, как интересно, выполнил принц мою просьбу или нет. Скинув мантию, он оказался одет в сюртук и строгие брюки такого насыщенного синего оттенка, что они казались черными. Только краешки манжет белоснежной рубашки выглядывали из-под рукавов. Октавиус немедленно на меня уставился, ожидая реакции. Я решила его не разочаровывать. Ну вот, опять, обещал ведь, не черное. Он гордо приосанился и заметил. Костюм темно-синий, Хелена, он только кажется черным. Условие выполнено. С этими словами он подал мне руку и повел в зал. Как ребенок, честное слово. Ну хорошо, пусть считает этот раунд своей победой. Интересно, долго ткань выбирал, чтобы она непременно казалась черной. Мое синее платье удостоилось милостивого кивка, он даже выдавил, что я выгляжу свежо. Ну вот что за человек, а, комплименты говорить совершенно не умеет, а облить ядом с ног до головы, всегда пожалуйста. В зале оказалось немного столиков, заняты были вообще три, я никого здесь не знала, а вот Октавиус кланялся направо и налево. Всего в помещении сидело человек 10, дам было всего 2. Меня все рассматривали, как диковинную обезьянку. После балов и приемов, а главное, школы факультета Слизерин, мне было все нипочем. Я гордо задрала голову и заинтересованно разглядывала интерьер. Мое внимание привлекла сцена. Там стоял огромный белый рояль. Одинокий музыкант негромко играл что-то из Штрауса. Мы устроились за столиком, официант принес меню и карту вин. Принц вежливо поинтересовался, есть ли у меня предпочтение. Он хорошо знал местную кухню и попросил разрешения сделать заказ за меня. От таких простых слов мое сердце воспарило ввысь. Всю свою жизнь я все делала сама, еще и окружающим помогала. Хотя бы раз, пусть кто-то позаботится обо мне. Я попросила воду с газом и разрешила заказывать все, что он пожелает. В этот момент зазвучала новая мелодия. Это была песня цыганского барона из одноименной оперетты. Мне было так хорошо и спокойно, что я стала тихонько повторять слова. Бродить за цирком был я рад, я клоун был и акробат, и рад, что мог потешить зал. Пока глотатель шпак устал, Октавиус неожиданно подхватил красивым голосом. Так я в скитаниях, песнях рос, то подмастерье, то матрос, и знал лишь правило такое, что в жизни нет нигде покоя. Неожиданно он мне подмигнул и встал из-за стола. Он подошел к музыканту и попросил сыграть мелодию сначала. Инициативу Октавиуса встретили аплодисментами. Он поклонился слушателям и исполнил арию Баринка от начала до конца. Я хлопала ему громче всех. Он вернулся за столик и улыбнулся. «Я порадовал тебя», я застенчиво кивнула и попыталась спрятаться за стакан с водой. Принц мне ласково улыбнулся и сказал, «Я готов петь для тебя весь вечер, если пожелаешь. Мои друзья только порадуются. Сегодня я пришел, как гость, но иногда мы тут выступаем для своих. Ребята знали, что я приведу даму, и не сдержались. Вон они, сидят за угловым столиком. Жерар владеет кафе в Хаксмиде, а по совместительству чудесно играет на саксофоне. Адриан, лучший из современных астрономов, а также гений-гитарист. Джон сидит за роялем, он владелец этого места, а скромный коротышка Джулиан вытворяет немыслимые вещи, придумывая чудесные мелодии. Он живет с мамой и выводит новые сорта роз. Ты любишь розы? Я попрошу его назвать следующий вид в честь тебя. Хочешь? Хотя мне ужасно все нравилось, я давно дала себе слово, что не буду начинать новые отношения со лжи. Пусть он отшатнется от меня в отвращении сейчас, я это переживу. Если же подобное случится, когда я совсем к нему привяжусь, мне будет стократ больнее. В общем, я зажмурилась и выпалила. Цветы у меня вянут, любые, только тентакула растет. Некромантка я боялась поднять на него глаза, не хотела видеть испуг и презрение в его прекрасных черных глазах. К моему удивлению, он рассмеялся. Ведьмочка ты моя, клянусь, я никому не скажу. Какая прелесть, благодарю за откровенность. Я испуганно подняла лицо, он улыбался, как кот, объевшийся сметаны. Брось, Хелена, неужели ты думала, что я убегу от тебя с криками ужаса и отвращения? Ты еще совсем девчонка. Уверен, мои скелеты в шкафу куда мрачнее твоих. Я бы не была в этом так уверена. Скелетов у меня хватало. Один Василиск чего стоил. Да и переселение душ било все рекорды по оригинальности. Только об этом я ему никогда не скажу. Никому не скажу. Таким не делится. Неожиданно он сжал мою руку. Твоя тайна в безопасности. Даю слово. Дальше вечер прошел замечательно. Мы ели вкусные блюда, пили отличное вино, а потом танцевали. Друзья Октавиуса принесли инструменты и устроили импровизированный концерт. Принц проводил меня домой за полночь. На прощание он нежно коснулся моей щеки и прошептал: «Спасибо за чудесный вечер, ведьмочка». Я долго не могла уснуть, Его поцелуй взволновал меня, я все еще слышала чудесную музыку и чувствовала его прикосновение. На работе мы общались, как обычно. Никакого намека на отношения не проскальзывало в его манере поведения, но на частых свиданиях он вел себя совершенно по-другому, был мил и внимателен. Понятно было, что долго сохранить в тайне мое увлечение не получится. Примерно через месяц ежедневный пророк опубликовал нашу фотографию, мы кружились в танце с актрисом, он смотрел на меня весьма плотоядно. Я даже не удивилась, когда ко мне на работу примчался Морфин с Нагайной и домовиком. Дядюшка шипел, Нагайна рыдала, только домовик сохранял ледяное спокойствие. Морфин тыкал мне газету под нос и вопрошал на парсилтанге, что это за хмырь. Я устала сама объясняться, тем более что дядюшка меня не слушал. Помог Найджел, он увел злого Морфина к себе в отделение. Что уж они там обсуждали, не знаю, но дядя невнятно извинился. Когда я пришла домой с работы, меня поджидал злющий Том. Что характерно, Тони и Абраксас тоже стояли, скрестив руки и злобно нахмурившись. Они мне рта не дали раскрыть, я была обвинена во всех смертных грехах. Внимательно выслушала все претензии, а потом приглашающе открыла входную дверь. Все вон, они не сдвинулись с места. Я пожала плечами и кивнула Тентакуле. Фас, дорогая, фасоль не подвела. На специальных зельях актриуса, который подкармливал мое домашнее растение из научного интереса, она здорово расцвела. Ветки стали толще раза в два, стручки гордо высились под потолком. В мгновение ока все трое моих друзей были плотно зафиксированы на полу. Я аккуратно приподняла юбку и прошла мимо них. Встав так, чтобы всем троим было хорошо меня видно, я четко сказала: «Моя личная жизнь вас не касается. Да, я встречаюсь с актрисом принцем. Больше того, скорее всего, я выйду за него замуж. Вас на свадьбу приглашу обязательно. Суть ваших претензий понимать отказываюсь. Двое из вас счастливо женаты, Том тоже далеко не монах. Разговор окончен, вы свободны. И кстати, временно я отказываю вам от дома. Шлите сов, я отвечу». Я дала отмашку Тентакуле, она их отпустила. Поскольку ритуальная фраза была произнесена, их выкинуло из дома в один миг. Я постояла на крыльце и проверила, чтобы обошлось без увечий. Они мрачно друг друга отряхнули и отпарировали прочь. Меня трясло от негодования. Какого Мордрида они учат меня жизни? Мало я им носы подтирала столько лет, ничего, их мягко отбросило, может, мозгов прибавится. В субботу на меня натравили мам. Они были милы и обходительны, мы долго пили чай и говорили о детях. Надо отдать им должное, дамы меня не стыдили и не орали. Они невзначай коснулись темы моей личной жизни, на что я ответила, что совершеннолетие отметила несколько лет назад и даже успела родить детей и развестись. Аманда рассказала, что мистер принц отличается непростым характером, а Мария заметила, что он старше ее на 3 года. Я пожала плечами и объяснила, что меня устраивает и то, и другое. Тогда меня поцеловали и обняли, обдав флером дорогих духов. На следующий день актриус впервые посетил мой дом. Близнецов он осмотрел придирчиво и заявил, что их развитие соответствует возрасту. Тентакулу он так нежно погладил по стволу, что она засмущалась и застучала стручками. Кота и филина принц переиграл в гляделки, друзья бочком удрали в сад. Когда мы устроились пить чай, актриус хмыкнул. «Понял, теперь у меня будет большая странная семья. Учти, детей я введу в свой род по всем правилам. Разумеется, они не от гоблина. С дочкой познакомлю тебя на Рождество, поженимся в конце зимы. И никаких глупостей типа раздельных спален. Привыкай, ты всегда будешь спать со мной. Можешь выбрать сторону, справа или слева». Я рассмеялась. Это было предложение. Он поставил чашку, кивнул и скользнул ко мне. Неуловимым движением оттянул ворот домашнего платья и вытащил на свет Божий ракушку. Я хотела было протестовать, но под его взглядом только сглотнула. «Я согласна». Оказалось, он ни капли в этом не сомневался. Актриус разорвал цепочку незаметным движением и привлек меня к себе. «Я расскажу тебе, что будет дальше. Я возьму тебя на руки и понесу в спальню. А завтра ты проснешься и навсегда забудешь об одиночестве. Теперь у тебя есть мое сильное плечо, широкая спина и прочие части моего организма. Никогда больше тебе не придется быть сильной среди слабых. Ты сможешь быть самой собой, нежной шаловливой ведьмочкой, моей молодой любимой женушкой». Он прижал свои губы к моим, и я позволила себе раствориться в его нежности. На следующее утро я проснулась поздно. Актриус лежал рядом и что-то читал. Заметив, что я проснулась, он повернулся ко мне и улыбнулся. «У нас сегодня выходной, Бобби прикроет». Я потянулась и обнаружила, что спала без одежды. Я попыталась закутаться в одеяло, но мой любовник решительно пресек мои попытки. Из спальни мы выбрались далеко не сразу. Я чувствовала себя замечательно. Хотелось двигаться, петь, танцевать, даже летать. Неужели простое занятие сексом так повлияло? Я спросила Актриуса о его ощущениях. Он легко рассмеялся. «Приятно, что считаешь меня суперлюбовником, но мне не нужны чужие лавры. Все дело в твоей внутренней ведьме. Мне тоже перепало от ее щедрот. Твоя внутренняя женская сущность пробудилась. Ты расцвела, ведьмочка. Теперь мне придется отбиваться от твоих поклонников. Но я справлюсь». Он подмигнул и доказал мне это весьма изобретательно. С этого дня я действительно никогда не оставалась одна. На работе я находила в кабинете свежие цветы, в обед почтительный домовик с гербом принцев приносил мне обед, а вечера Актриус проводил с моей семьей. Близнецов он носил на руках и воспитывал, тентакул баловал, а филина и кота потихоньку приручал. Постепенно он вытянул из меня всю историю моей жизни. Я рассказывала, нежась в его объятиях. Он не комментировал, молча слушал и ласково улыбался. На Рождество я познакомилась с его дочкой, ученицей первого курса Слизерина Эйлин Принц. Девочка сначала дичилась и держалась скованно, но я стал расспрашивать ее о школе, и она немножко оттаяла. А на Новый год я помирилась с мальчишками. Мы встретили их на косой аллее, когда пошли выбирать подарки для подружек Эйлин. Актриус уверенно тащил нас с Эйлин за собой, когда кто-то меня окликнул. «Хелена». Мы остановились, к нам подошел Том и церемонно поздоровался. Тони в аврорской мантии и сиятельный Абраксас тоже приблизились. Актриус скрестил руки на груди и холодно поинтересовался целью нашей встречи. И тогда мои друзья меня удивили. Они вежливо пожелали нам счастья в Новом году и молча ретировались. Принц хмыкнул и сказал, что сам с ними переговорит. Мы быстро закупили сувениры и безделушки. Эйлин набрала кучу сладостей, и мы с ней отправились ко мне домой. Там нас ждала Маришка, она оказалась единственной из моих друзей, кто безоговорочно принял мою сторону с самого начала. Мы даже присутствовали на их помолвке с Филиусом. Флитвик был так счастлив, что не видел никого и ничего, кроме своей нареченной. Мой роман он принял радостно и искренне за меня радовался. Коварных планов Актриуса по полному усыновлению детей он пока не знал, но я была уверена, что общие дети с Маришкой примирят его с потерей. Подруга поделилась со мной тайком, что зелье отлично действовало. Она собиралась осчастливить супруга выводком маленьких флитвиков. Так вот, принц сгрузил покупки и нас в доме, а сам шепнул, что скоро вернется. На самом деле он вернулся поздно и в хорошем подпитии, с опухшей скулой. Зато привел с собой всех троих. У Тони был фингал под глазом, у Тома разбита губа, а Абракса сберег левое плечо. Мальчишки лезли обниматься и объяснялись в любви попеременно то мне, то Актриусу. Я вернула им допуск в дом и уложила всех троих в бывшей спальне Филиуса. Грейс и Миллисенте пришлось отправить сообщение, что мальчишки переночуют в моем доме. Дядюшку я предупредила через камин. Актриус улегся спать на диване около тентакулы, а Эйлин спала со мной. Утром принц поднялся рано и заперся в лаборатории внизу. Он вызвал своего домового эльфа. Тот притащил кучу неаппетитных ингредиентов, зато к моменту пробуждения моих друзей были готовы антипохмельное зелье и заживляющая мазь. Мальчишки намазали друг друга и покорно осушили предложенные склянки. Завтрак начался в мрачной атмосфере, но потом Малфой рассказал какую-то веселую историю, Тони поделился анекдотом из жизни курсантов, и все наладилось. Каникулы Эйлин пролетели незаметно. Девочка с удовольствием возилась с малышами и гладила Рекса с Галеоном. Актриус был суровым родителем, у девочки не было домашнего животного. Она с такой завистью косилась на Рекса, что я не выдержала и упросила Актриуса купить девочке кошечку. Хоть это и не слишком педагогически правильно, но покупка рыжей кошечки окончательно примирила дочку Актриуса с моим существованием. Еще помогли сказки. Каждый вечер мы с Актриусом заходили в ее комнату и желали спокойной ночи, а потом принц устраивался возле дочки, а я садилась в кресло и начинала рассказ. Они оба слушали внимательно, поглядывая на меня одинаковыми черными глазами. Характер у принца был весьма непростым, но он был очень надежным и справедливым. Я и сама не слишком романтичная особа, но Актриус старался ради меня. Он выучил несколько арий из оперетты и иногда пел их в пустом зале ресторана своего товарища, усаживая меня на стул напротив сцены. Я тоже старалась. Я выучила наизусть его любимые блюда и готовила для него. А самое главное, со временем я была допущена в святая святых, в его домашнюю лабораторию. Он разрешил мне крошить для него ингредиенты и даже помешивать зелья в котле. Интересно получилось с моим даром некроманта. Бобби и Найджел провели серию опытов, как и обещали, и вынесли вердикт. Дар у меня наследственный, довольно слабый. Если бы училась им управлять с детства, могла бы контролировать штук 20 зомби, а так 6 штук, мой предел. Зато к целительству я получила бонус, хирургия мне даваться будет легко, заживать лучше, даже периодически смогу обходиться без скальпеля. Тренироваться необходимо, чтобы закрепить навык. Мне не очень хотелось копаться в кишках, так что я сосредоточилась на своих пациентах. Актриусу мой дар нравился, а там разберемся. Мы поженились 21 февраля 47 года. Поместье принцев было не намного меньше нового дома Малфоев, так что гости разместились с комфортом. Актриус пригласил всю больницу, дежурным врачам была отправлена огромная корзина всякой вкуснятины. Весь вечер друзья принца играли и развлекали народ. Несмотря на то, что мы оба сочетались браком повторно, у меня было прекрасное свадебное платье. Это жених настоял. Он тоже был в белом костюме, что шокировало гостей. Мистер принц довольно улыбался и демонстрировал наряд со всех сторон, так что на мое платье просто не обратили внимания. Церемонию проводил директор Диппит, госпожа Хелси рыдала, профессор Бири довольно улыбался, а Слакхорн фотографировался со знаменитостями. Знаменитостей хватало, приехали коллеги и друзья актриуса со всех уголков земли. Дядюшка в роли посаженного отца с рук в руки передал меня жениху. Том был шафером на церемонии и передал моему нареченному кольца в коробочке. Эйлин разбрасывала цветы, Эсмеральда и Карл путались у нее под ногами. В общем, все были при деле. Мы обменялись клятвами и кольцами, а потом был пир. Я танцевала со всеми, к концу вечера у меня отваливались ноги, но я была счастлива. Мальчишки приняли мой выбор и от души пожелали счастья. Маришка подарила мне лучший подарок из возможных, известие о своей беременности. Теперь исполнится мечта моего доброго друга. Топот маленьких ножек наполнит радостью еще один дом. Эйлин робела от присутствия Тома на балу, он был ее преподавателем по зоте, и девочка очень смущалась в его присутствии. Я решила немного ее подбодрить и объяснила, что профессор Гонт очень любит сказки. Эйлин немедленно вытребовала с меня обещание рассказать ей все сказки, которые я знаю. Она решила записать их все, чтобы потом, лет через 100, а вернее, всего 6, выйти замуж за профессора Гонта и рассказывать ему сказки по одной, в знак поощрения. Зная упорный характер принцев, я заранее мысленно пожалела братца. Если он не женится в ближайшее время, быть ему моим родственником в квадрате. И я уж постараюсь вспомнить ради Эйлин самые интересные и необычные сказки. После разговора с девочкой у меня настроение поднялось на заоблачную высоту. Впрочем, у меня была еще одна причина для радости. Маленькая-маленькая, но очень важная. Гости разошлись поздно. Я вышла на крыльцо нового дома и засмотрелась на звезды. Муж обнял меня и заглянул в глаза. О чем задумалась, жена моя? Я зарылась лицом в его мантию и вдохнула любимый запах полыни. Как назовем сына, мистер принц? Похоже, выходить замуж беременной входит у меня в привычку. Муж засмеялся и подхватил меня на руки. Мы назовем его Северус, дорогая. Так должны звать следующего мужчину в нашей семье. У меня есть длинный список, это имя, первое на очереди. Я попробовала имя на вкус, хорошо звучит. Северус Октавиус Принц, так тому и быть. Примечание к части Владимир Петров, ария Баринкая из оперетты «Цыганский барон». Запись Огонька 1965 года. Эпилог. На мою серебряную свадьбу собралась толпа народа. Даже вечно занятый министр магии пожаловал. И здесь в центре внимания. Да чего же харизматичен Томас Марвалагонт, словами не описать. Заматерел, солидно выхаживает в сопровождении свиты, жадно ловящий каждое его слово. Женился бы уже, сколько можно бобылем ходить. Хотя, Том недавно мне заявил, что женится на малышке Беллатрисе Блэк, когда она подрастет. Видите ли, она очень похожа на меня в детстве. Я поймала братца на слове, так что через лет 15 надеюсь погулять на веселой свадьбе. А вон и Тони с Мелисентой. Долохов является начальником личной охраны министра и относится к своей работе очень серьезно. Сейчас он аккуратно помогает супруге разместиться в кресле. Что? Нет, она опять беременна. Да сколько можно? Итак, три брата Долохова терроризировали Хогвартс, как три богатыря, басурман. Северус был на Слизерине старостой и натерпелся от них немало, Он писал мне грозные письма и грозился проклясть дядю Тони. Теперь сынок уехал к старшему брату в Италию и возвращаться пока не собирается. Карл живет в Риме и занимается магической археологией. Недавно он раскопал что-то феноменальное и окунулся в работу с головой, еще и младшенького своими черепками заразил. Не дети, а кроты какие-то. Эсмеральда вышла замуж за русского мага, присланного по программе обмена, и живет в Китеже, работает в школе типа Хогвартса. Грозится сделать меня бабушкой, а я и не против. Хотя бы Элин осталась в Англии. Она влюбилась в Магдла, Октавиус плевался и пытался отравить неподходящего зятя, но я приняла сторону дочери. Вдвоем мы сумели примирить наших мужчин, Тобиас оказался сквибом в энном поколении и сумел почувствовать магию. Теперь он работает в магической автомастерской, чинит сломанные машины и мотоциклы, а Альфард Блэк наполняет механизмы магии с помощью артефактов. Вальбурга хохочет над родственником, подумать только, Блэк дружит со сквибом и даже вместе с ним работает. Тобиас мне нравится, хороший мальчик, а самое главное, он обожает Эйлин. Супруг тоже со временем оттаял. Эйлин и Тобиас живут в моем старом доме, который когда-то покупали мы с Филиусом. Эйлин первая подарила мне внука, малыш Теренций до дрожи похож на изображение юного Октавиуса. Эйлин опять сидит в окружении выводков-литвиков, вижу платиновую головку малыша Люциуса Малфоя, снова она рассказывает им очередную сказку. Слушают внимательно и даже не буянит. А кто там огромный такой сказкой заслушался? Да это же Хагрид. Сам директор заповедника «Запретный лес» ко мне в гости пожаловал. Рада встрече, давненько не виделись. На прошлой неделе Бобби его латал, я помогала. Здоровый лоб вымахал, теперь драконов тискает. Ну и огребает, а мы чиним. Кстати, а где мой друг? Маришка спорит с Грейс, их я вижу отлично, а где Флитвик? Все нормально, нашелся в дальнем углу, спорит о чем-то с Нейджелом. Вот же семейка гоблинская, спорит обо всем на свете. Да азартно как, сама с ними голос не единожды сажала, пыталась подружку перекричать, и дядюшка рядом с верным домовиком-переводчиком. Директор Хогвартса, заслуженный педагог магической Британии, Филиус Флитвик совершенно не солидно болтает ножками и задорно хихикает над словами целителя Пристли. Ох, как вспомню, какими баталиями сопровождалась смена директора в Хогвартсе, дурно делается. Дамблдор лез во власть, а шум стоял, когда Диппет поддержал Тома. Альбуса Светлого хватил удар, и Феникс не помог. Видит Мерлин, когда Дамблдора привезли в приемный покой, он был уже не жилец. И зря Тони на меня наговаривает, не останавливала я старичку сердце, зачем мне это? Я сутки за жизнь его боролась, между прочим, и вовсе я о лете в приюте под бомбами не вспоминала, глупости какие, боролась, точка, не получилось. Не было никакого темномагического ритуала, это сплетни и домыслы недругов. Колдомедики, не боги, всех спасти не удается. Грехом это не считаю, тьфу, то есть греха на мне нет. Зато мне удалось подлатать здоровье дяди Афанасию, он переехал в Англию и стабильно два раза в год ложится ко мне в отделение на реабилитацию. Он также живет с внучкой Аннушкой и грозится переплюнуть рекорд старины Диппета. Армандо тихо угас в почтенном возрасте 333 года, Афанасию только 125. Есть куда стремиться. Со временем мы даже подружились. Я давно простила его за покушение, у нас добрые отношения. Том просидел директором целых 10 лет, а потом консерваторы упросили его выдвинуть свою кандидатуру на выборах. 4 года назад Том Гонт победил и стал министром магии. Директором школы он назначил Филиуса Флитвика. Филиус оказался прекрасным директором, я им горжусь. Что-то не видно сиятельного Малфоя, да и супруг запаздывает. Гости уже собрались, а я все выглядываю в щелочку, как стеснительная барышня. А я, на минуточку, заведующая терапевтическим отделом клиники Святого Мунга. За 25 лет сумела сделать карьеру, продвинулась по служебной лестнице, добилась признания. Даже степень получила. Я, доктор колдомедицины, не кот начхал. Спасибо мужу за поддержку, он меня воодушевлял. Негоже мне от людей прятаться, но праздник-то общий. Не могу я без него появиться. Люди спрашивать начнут. Наконец появился запыхавшийся Малфой, и Октавиус вместе с ним. Что это они тащат? Рояль, точно, покряхтывая от натуги, в две палочки, притащили по воздуху белый рояль. Том бросил своих подчиненных и запросто принялся трансфигурировать вазы из стаканов. Зачем столько-то? А, поняла. Потянулись домовики с его гербом на наволочках и охапками цветов. Опять все кусты у Аманды оборвал, зуб даю. Аманда и Мария благовоспитанно ведут беседу и не обращают внимания на досадные мелочи, истинные леди. Так же прекрасны, как и 30 лет назад. Ни на йоту не изменились. Так увлеклась разглядыванием гостей, что не заметила, как подошел Тони. Он торжественно вывел меня в большой зал. Зазвучала музыка, Антонин закружил меня в вальсе. Не успела я опомниться, как его сменил Абраксас. Он нежно мне улыбался и легко обнимал. Неожиданно Том занял его место и красиво повел по бальной площадке, а потом с поклоном передал меня супругу. Мы кружились и кружились, музыка неслась вслед за нами, а я утопала в черных глазах мужа, как и много лет назад. Кстати, Октавиус настоял, чтобы я надела то же самое платье, он тоже облачился в знаменитый белый костюм. По-моему, он немного пожелтел, или мне кажется, ну, не буду придираться, ведь сюрприз удался. Мой любимый мужчина рядом, мальчишки тоже здесь, дети здоровы и счастливы, а большего для счастья и пожелать нельзя. Мелодия закончилась, гости аплодировали и кричали «Браво!». Мы раскланялись. Как, и это еще не все. Еще подарок, ура, новый саквояж для меня сделали, из шкуры Василиска. Красота-то какая! А с Шаши лично поздравления передавал, спасибо и ему привет. Жив, морда зеленая, счастлив в браке и размножаться не собирается. Примадонна его обожает, пылинки сдувает. Они теперь у Тома живут, он для них целый лабиринт под поместьем отгрохал. Дядюшка счастлив до безумия, нарадоваться на восстановленное родовое гнездо гонтов не может. Ну и хорошо. Ах, какой роскошный саквояж, коллеги завидовать будут, а я теперь всегда с ним буду ходить. Угодили, мальчики мои, угодили. Ну-ка, тишина, нужно проверить. Я затаила дыхание и поднесла руку к саквояжу. Сейчас попробую. Сейчас, легонько нажала на кнопку и услышала лучший в мире звук, щелк.